Интерлюдия первая. Бран Вакне размеренно направлял свою магию в заклинания, пока водные нити вычерчивали перед ним причудливые узоры. Торопиться или нервничать надо было раньше, во время подготовки к экзаменам. Здесь же надо все сделать без лишних нервов и продиктованных ими ошибок. Впрочем, русоволосый полуэльф вообще был не особенно склонен к импульсивным поступкам. Ведь жизнь практически с рождения приучила сначала думать, потом делать и желательно не попадаться никому на глаза. Свою мать он не помнил. Дядя говорил, что та отреклась от него и стала монашкой. Неудивительно, ее ведь угораздило понести вне брака, а отправка в монастырь в таких случаях – обычное дело. Некоторые, не выдерживая позора, и вовсе сводят счеты с жизнью, порой бросаясь с обрыва вниз вместе с младенцами. Надо ли говорить, что плоду греха и позору семьи несладко жилось в доме дяди? Хорошо, хоть мелкий дворянин был не самым плохим человеком и, по-видимому, любил сестру, а потому все же заботился о племяннике. Не как о своих детях, конечно, но и это было немало. Можно было даже сказать, что Фрэнса Вакне полуэльф любил, а вот почти всех остальных своих родичей едва ли не ненавидел, натерпевшись от них очень многого. И на полном серьезе собирался свести счеты с каждым и каждой из них за все, от ударов розгами по поводу и без, до презрительных взглядов и не менее презрительных слов. Ушастый ублюдок на горе короткоухих законнорожденных вырос незлопамятным. Он просто был на них зол и ничего не забывал. А с недавних пор зол он был и на длинноухих родственников. Бран только, казалось, освободился от оков привычной для себя ненависти, которую научился скрывать за маской равнодушия ко всему. Нет, все годы в академии она только росла и крепла. Он ведь превратился из ушастого ублюдка в нищего ушастого ублюдка, так что нехватки объектов для темного чувства вокруг не наблюдалось. Скорее уж был их избыток, а потом появился тот, кто вызвал в нем поистине лютую злобу, причем, по иронии судьбы, он тоже был ушастым ублюдком. Однако вскоре Бран был вынужден признать, что Альфгейр, по всем признакам, куда более злобное существо, чем он сам. А потом выяснилось, что вся его злоба и вовсе была напускной. Правдой оказались лишь те слова о его безразличии к тому, кто стоит перед ним и какие у него уши. Для студента это дорого стоило, едва ли не так же дорого, как спасение его жизни. А жизнь спасать пришлось. Если практически всех родственников со стороны матери молодой маг ненавидел за то, что к нему относились как к отбросу, то родичей со стороны отца он желал заставить ответить за то, что для них он и вовсе был чем-то на уровне жертвенного скота. Люди хотя бы видели в нем пусть паршивую овцу, но все же родича. Боги, да у него теперь даже не получалось желать им смерти. Отомстить-то хотелось по-прежнему, как и заставить почувствовать свою боль и унижение, но лишь их. Он ведь жив, не сдох от побоев, не умер с голоду, не околел от холода, а это был показатель. Не всем человеческим сиротам так везет. Дом же своего эльфийского отца Бран желал извести под корень. Мужчин, женщин, стариков, детей — плевать. Все они до сих пор существовали лишь потому, что отправляли на алтарь таких, как он. Будет справедливо, если им всем вскроет глотки полуэльф. Только не для ритуала. Уподобляться подобным тварям Бран все-таки не желал. Пусть и отдавал себе отчет, что поставил не самую светлую жизненную цель. Однако все равно собирался к ней идти. Более того, считал ее выполнение необходимым. Дом колющего плюща не забыл и не простил их, а потому вряд ли даст жить спокойно. Понимает это и их Хевдинг. Не зря раз за разом напоминает о постоянной бдительности и предпринимает меры предосторожности, опасаясь внезапного подлого удара. Хевдинг. Странное слово северян, что пришлось полуэльфу по вкусу. Альфгейр был их предводителем, и Бран вполне принимал его на эту роль разумом и сердцем. Имеющееся положение вещей не вызывало у него отторжения, тем более что в Хевдинге юноша видел путь к достижению своей цели. Альфгейр сначала тренировал их на практике, потом дал ощутить вкус опасности, крови и победы. Вкус битвы. Сначала камнешкурый варан, потом бандиты, считавшие себя наемниками. А зимой и несколько уродов, которые занимались откровенной чернухой на дне города и имели в карманах явный избыток денег. И Бран был более чем доволен тем, на что они были потрачены. Ингредиенты для зелий, что усилили в том числе и его, тонкая, но прочная кольчуга, материал для нового посоха. Он определенно стал более опасен и эффективен благодаря всему этому. И ему было очевидно, что однажды его навыки и снаряжение обернутся против плюща, выжгут эту заразу дотла. Пусть не завтра, но однажды такой день настанет. Полукровка жил его ожиданием и не раз представлял, как заливает алыми реками чертоги звездорожденных, придавая их магии и мечу, с улыбкой переступая через трупы вместе со свирепыми северянами, которые всегда готовы прикрыть Вирдмана своими щитами. Воистину, это будет славное дело. Битвы, кровопролитие и богатая добыча. Все будет, как ассаны любят. Их жизненный уклад, желания и обычаи вообще нашли в его душе живейший отклик, тем более что для них, как и для Хёвдинга, Бран не был существом второго сорта, раз уж ему доверили вращать весло корабля со скалившимся драконом на носу. А пока к светлому дню мести следовало готовиться, что он и делал. Все они делали. Бран не был уверен, были ли у Академии более усердные ученики. В целом, возможно, но вряд ли сразу такая большая группа. И уж тем более вряд ли, закончив с делами в учебном заведении, кто-то отправлялся лить пот на тренировочную площадку, как они. Однако теперь их маленький Хирт и правда мог носить свое грозное имя. Может, по индивидуальным силам и навыкам ни воины, ни маги в нем не представляли из себя чего-то сверхъестественного, но вот слаженностью могли удивить кого угодно. А Бран мог преподнести еще пару сюрпризов. Близнецы делали упор на друидизм, и сама природа была их союзником. Святые были целителями Хирда, что вытащат даже из-под Валькирии, дав совершить еще что-нибудь дельное в мире живых. Остальные в основном могли звать себя универсалами, что тоже чертовски полезно. Альфгейр был главной ударной силой, как и положено Хёвдингу. А он сам пошел другим путем. Их предводитель более чем оценил его ловкость и ум, когда Брану удалось оставить зачарованный вараний клык в нужном месте. Он был хитер, незаметен, умел следить за обстановкой и думать головой, держа в уме сразу несколько задач. То, что надо для разведчика. Это и стало его стезей. Не сильно могучие заклинания, а упор на скрытность, поиск ловушек, их постановку и умение следить за людьми. Недавно именно он нашел последний бордель с малолетками, который они обчистили. Даже прогулялся внутри в невидимости, заранее ища тайники. И сейчас не только заканчивал вести заклинания, но и внимательно смотрел за лицами экзаменаторов, считывая малейшие эмоции. Правда, в них, к его разочарованию, царила скука. Все знали, что он отлично подготовлен, никто не собирался его валить, так что результат был известен заранее, а сам экзамен до боли напоминал формальность. Было даже немного обидно, ведь в последний день в Академии он ждал какого-нибудь удара, однако, видимо, нанести его должны были не здесь. Так что Бран спокойно разобрался со всем, получил свой бланк с подписями и проследовал к ректору. В своем кабинете старик столь же рутинно выдал ему патент об окончании Великой Академии Магии, который напоминал бумагу, что имели рыцари, только подтверждала она не благородное происхождение, а статус полноправного волшебника. Выслушав дежурное пожелание удачи, молодой чародей вышел за дверь, почти столкнувшись нос к носу с Джаком. «Получил?» В своей немногословной манере коротко спросил тот, а после кивка и взгляда на закрытый цилиндрический пенал добавил. «Поздравляю!» «Спасибо!» — кивнул Бран, уступая дорогу. Вскоре подошел Альфгейр, продемонстрировав куда большую радость при поздравлениях, что было откровенно приятно. Все-таки патент был результатом нескольких лет усилий, и одного короткого слова тут было маловато. Затем выпускники повалили валом, и спустя несколько минут вся их компания оказалась в сборе. после чего быстро проследовала на улицу. Дальше следовало разыграть один из заранее намеченных планов отхода. Если за ними следили, а за ними, скорее всего, следили, то наблюдатели должны были привыкнуть к тому, что каждый вечер группу студентов и библиотекаря отвозит в Ассанскую слободу Шнека. Помимо безопасности, это, кстати, оградило их всех от нежелательного общения с нелюбимой роднёй, которой не было хода ни туда, ни сюда. Впрочем, речь сейчас не о родственничках, с которыми врагов не надо, а о городе и маршрутах передвижения по нему. Пусть во Френолеоне множество островов, а соответственно много и рукавов реки с протоками, где может пройти корабль, однако несколько мест миновать не удастся при всем желании. Если, конечно, идти по воде на небольшом, однако очень надежном кораблике, укрывшись магическими щитами, часть из которых можно сплести с опорами на заранее проведенные ритуалы. Их Хёвдинг предположил, что именно такого поведения от них и ждут, а потому Шнека сейчас все так же стояла у причала в анклаве северян. Выпускники же во главе с уже бывшим помощником библиотекаря быстрым шагом пересекли мост, углубившись в город. Бран внимательно вглядывался в лица прохожих и окна домов, ожидая удара, но его все не было. Они добрались до небольшого квартала складов у набережной, где быстро накинули заранее припрятанные светлые плащи с глубокими капюшонами, а потом под покровом скрытности покинули помещение, чтобы спустя две улицы превратиться в небольшую процессию паломников Церкви Света. Таковые вне больших религиозных праздников встречались не то чтобы часто, но все же бывали, ведь каждый день какому-нибудь святому да посвящен. От причала рядом со складами примерно в это же время отшвартовалась ладья не самого чистоплотного дельца и отправилась в сторону моря. Бран вышел на него, когда собирал информацию о том самом борделе, где, не сдвигая ног, работали дети обоих полов и с удовольствием выпустил бы кишки жирному Борову, но Альфгейр порешил иначе, попрактиковавшись в магии разума. По собственному признанию, их предводитель не достиг в этом искусстве особых высот, но на одну ментальную закладку его более чем хватило. Напряженное ожидание проблем под песнопение Астры и Шанти, что так и не стали монахинями, продолжалось до самых ворот анклава. Лишь за ними Бран позволил себе чуть-чуть расслабиться, однако не утрачивая бдительности до конца. Устроить засаду там, где живут варвары, чрезвычайно сложно, однако по логике вещей именно в слободе северян наибольшие шансы ударить по ним внезапно. Но и тут ничего не произошло. Они спокойно дошли до Шнеки. Лишь у причала их догнал племянник старейшины медведей. «Судя по твоему лицу, вы не зря сегодня гуляли по набережным», — поинтересовался их Хёвдинг. «Еще как!» — улыбнулся Снори. «Не томи уже, парень», — дернул щекой Альфгейр. «Ладью в южной протоке утащило под воду», — выдал информацию юноша. «По городу уже бают, что кракен в реку заплыл, но я недалеко был и своими глазами видел. Там не щупальца с присосками были, а будто водоросли оплели корабль и дернули его на дно». «Это хорошо, что ты рядом оказался», — хмыкнул полуэльф, а потом отдал рассказчику несколько серебряных монет. Парень слегка поклонился и был таков. Вероятно, ему уже не терпелось поведать о своих наблюдениях остальным, став хоть на денек главным сказителем анклава. Хёвдинг же повернулся к ним, проговорив. «Чего стоим, кого ждем?» «Залезайте в Шнеку и отчаливаем, север ждет!»